Глава 12. Жалость к себе. Это момент выхода в свет сразу двух теневых аспектов личности одновременно. Того меня, которого необходимо пожалеть и поддержать, и того меня, кто может пожалеть и поддержать. Мое любименькое. Сейчас полетят в меня помидоры от коллег-психологов. Эта эмоция считается плохой, неправильной, постыдной, блин. Я так не считаю. Я за жалость к себе. Просто нужно правильно ее отрабатывать. Не залипать в ней, как в стиральной машине по кругу, а работать. 77 лет назад надо было поднимать страну из руин после Второй мировой. Некогда было жалеть кого-то там. Надо было дело делать. 100 лет назад вообще революция случилась. Надо было выживать. Ну, кому тут будет дело до жалости и контейнирования? А 150-200 лет назад в наших широтах вообще надо было тяжко пахать, чтобы выжить. Тут уж вообще было не до эмоций, все выживали как могли. В культуре Северо-Восточной Европы в последние несколько столетий отсутствует эмоциональное воспитание. Хотя кого я обманываю, его вообще почти нигде не встретишь в нынешнюю эпоху. Вот одни только итальянцы с испанцами и мексиканцами – огнище. У них яркую эмоциональность принято считать нормой. В остальном, в истории нашей цивилизации эмоции, которые отвлекали внимание от работы, обязанностей и долга, порицались, за них могли пристыдить. Вот и имеем теперь установку «нельзя себя жалеть». А почему? Нет адекватного ответа. Традиции – автоматизм. Представление о том, что это непродуктивно и бла-бла-бла. Даже психологи мне, как клиенту на приеме, говорили «не жалей себя». Ну почему, твою ж мать, я не имею права на сострадание хотя бы от самой себя-то? Почему мы жалеем своих детей, когда они рыдают? Если, конечно, мы адекватные родители, контейнируем эмоции своих детей, позволяем им выражать себя и не отрицаем их чувства. Когда человеку обидно и грустно, ему и в детстве, и всю жизнь естественным образом хочется, чтобы кто-то его обнял, погладил и сказал: «Тебе очень больно, я вижу твои чувства». «Да, это правда очень больно, когда так случается. Мне очень жаль, что тебе больно. Я с тобой». Это адекватная жалость, и это поддержка. Вам жалко малыша, который потерял самую важную игрушку, которую подарила ему бабуля, которая уже умерла и которая ему очень дорога? Тогда пожалейте его. Эта жалость не унизит его, не уронит вашу корону, зато поддержит его. Чуете разницу? Можно потонуть в чувстве несчастности и просто крутиться в нем по кругу, как на карусели. А можно позволить себе пожалеть себя, как взрослый жалеет маленького. Маленькому становится легче, когда большой его поддерживает. В момент жалости к себе мы становимся маленькими, а маленький сам не может выбраться из жопы, потому что в ней и застревает. И не важно, что он в этот момент во взрослом теле 35-летнего мужика и татуха у него есть. В этом своем чувстве он маленький. Ему нужен кто-то большой. И пожалеть, поддержать его должен тот, кто сильнее. Вот это и важно научиться делать самостоятельно, для того, чтобы поддерживать себя, вытаскивать себя за волосы из болота боли. Функции эмоции. Поддержать. Дать возможность выйти наружу тому страданию, что терзает тебя. Это тоже про боль. Но тут фишка в том, что ты не просто проживаешь боль, а ты еще и жалеешь того себя, малыша, который хочет на ручки. Когда мы жалеем своих деточек, мы не прививаем им привычку страдать. Мы встраиваем в них уверенность, что их чувства легитимны. Их взрослые рядом. Они не одни. С ними любящий родитель. Вот как много всего в этом глупом, бессмысленном, непродуктивном чувстве. Когда возникает? Оно возникает тогда же, когда и обида. В ряде случаев нам достаточно прожить больно-больно-больно, обидно-обидно-обидно. А бывает, что непреодолимо хочется еще и на ручки, и проговаривания недостаточно. Жалость к себе возникает, когда «я больше не могу», «я не вывожу», «ну почему же так больно», «как же невыносимо много боли», «ну почему же так долго», «это нечестно, несправедливо» и так далее. Она возникает, когда мы очень устали тащить, пахать, херачить и все вот это вот. Просьбой пожалеть мы как бы выпрашиваем дать нам еще кусочек энергии, чтобы пережить это было не так невыносимо и чтобы мы все-таки справились. Как распознать? Бывает сразу понятно, что очень жалко себя. Ты чувствуешь себя маленьким, несчастным, а иной раз даже жалким существом. Ты вваливаешься в детское состояние. И сейчас не принципиально, плохо это или хорошо, свидетельствует это о твоей зрелости и проработанности или нет, Нас это сейчас не интересует. Для нас с тобой важно. Если накатило такое состояние, захлестнула эмоция, ее принять, прожить и освободиться от нее, верно? Верно. Ощущение поведения. Опускаются рученьки, слезятся глазоньки, повисает головонька, очень хочется на ручки. Эта славно известная формулировка «самое оно». Можно так ее и выявлять. Если хочется на ручки и чувствуешь себя малышом, бинго, это жалость к себе. Оно схоже с грустью. Хочется плакать, жаловаться, уголки губ вниз, тело сжимается, хочется полежать, спрятаться в норку, в домик. Видишь, у меня тут даже эпитеты немножко с детским уклоном, потому что маркер этой эмоции — детское состояние. Оно может быть не совсем уж грудничковым, но все-таки не про 30-летнюю бабу и не про 40-летнего мужика. Примеры проживания. Как и в печали, плачем, жалуемся, проговариваем, ноем, стонем. Залезаем на ручки к себе же самому. Себя же самого обнимаем, гладим, представляем, что целуем, сюсюкаем и говорим себе всяческие важные слова из серии «Бедный малыш, как ты устала, моя девочка маленькая, моя хорошая, тебе и вправду тяжело, я тебя очень люблю, я с тобой, я вытащу тебя из этой жопы, как вытаскивала из всех предыдущих». И бла-бла-бла. Практика. Она несколько похожа на воображаемого друга, но здесь можно не только жаловаться и печалиться. Тут можно завалиться в детское состояние, побыть лялей, поябедничать, поговнить по-детски на других, и еще есть некоторые системные отличия. Нота Бена. Салфеточками запасаемся вдоволь. Пледик приятный, мягкий, тут будет весьма кстати. Приглушенный свет, и эту практику можно делать по желанию лежа. Но не спать. Техника безопасности. Можно всем. Слава тебе, Господи, хоть что-то можно всем. Поехали. Медитация номер 18. Садись или ложись удобно, завернувшись в плед. Рядом положи салфетки и закрой глаза. Внимание внутрь тела. Нужно несколько циклов дыхания, чтобы собрать свое внимание вверху живота между солнечным сплетением и пупком. Вдох, выдох. Погружение в тело — важнейший этап проработки. Вспомни о наблюдателе, и пускай небольшой кусочек твоего внимания сейчас смотрит со стороны, как ты делаешь практику, и помнит, что это практика. Перемести своим вниманием в него, увидь со стороны, как ты сидишь с закрытыми глазами, дышишь, и настраиваешься на практику. Вернись вниманием в себя, в область верха живота. Вдох, выдох. С каждым выдохом твое внимание все острее, все сильнее фокусируется в этой области. Находясь в этой зоне, вспомни, пожалуйста, ту ситуацию, с которой ты хочешь сейчас поработать. Ту печаль, грусть, боль, от которой хочется на ручки, хочется в домик. Погрузись в нее, словно эта история происходит здесь и сейчас. Потрать на это какое-то время. Найди место в теле, где эти чувства обуревают тебя. Нырни туда. Погрузись в эти чувства целиком. Только наблюдатель сбоку сидит и смотрит. А все остальное твое существо пребывает в этой боли, жалости, печали, досаде и так далее. Задай себе внутрь вопрос: сколько мне сейчас лет? И услышь изнутри ответ. Это будет возраст детства или совсем ранней юности. Почувствуй себя в этом самом возрасте. И тебе очень грустно, больно, страдательно, устало. Теперь представь, что ты сидишь на коленках у себя же, только взрослого. Ты взрослый, обнимаешь себя маленького. будучи собой маленьким, вслух или про себя начни ныть, жаловаться, плакать, ябедничать. Представляя, что ты взрослый, продолжаешь себя маленького гладить, обнимать, качать и все прочее нежное и теплое, что тебе нарисуется. Не уходи в пересказ ситуации. Ты большой и так в курсе всех подробностей. Расскажи себе, взрослому, как тебе больно, как тяжело, как ты страдаешь, какой ты несчастный человек, как вообще все это ужасно. Без цензуры, без ограничений. Вываливай все, что тебя терзает. Плачь в этого своего взрослого, утыкайся в него носом, головой. Выгружай всю свою печаль. Отслеживай, где именно в твоем теле происходят эмоции, которые ты сейчас выгружаешь. В какой части тела сейчас возникают самые сильные телесные ощущения? Направь свое внимание туда, в самый эпицентр этого напряжения, в тело. И давай ему выходить через твои слезы, слова, дыхание и звуки. В том числе представляй, что ты совершаешь все те действия, которые хочет эта эмоция. Вся сдержанная энергия высвобождается, выходит наружу из этого места в теле, через твои слезы, реализуется через те картинки, что тебе сейчас рисуются. Позволь себе высказать и выплакать все, без ограничений, даже если что-то из твоих слов может показаться предосудительным. Прямо сейчас с тобой наблюдатель. Он видит и слышит твою работу. Он твой гарант безопасности. Он твой гарант безопасности. Смотри любое кино. Говори все, как чувствуешь. Обращай внимание на облегчение в теле от того, что ты позволяешь себе проживать, высвобождать эту эмоцию. Если тебя затягивает, заносит в истерику, сразу же вспоминай о наблюдателе. Перемещайся вниманием ненадолго в него и смотри из него со стороны, как этот человек, которого ты привык называть собой, проживает очень сильную эмоцию. Проживает фантазию о том, как его разрывает, как он умирает, как он рыдает. Теперь переместись вниманием в себя взрослого. Ты держишь на руках себя маленького. Гладишь, целуешь. Скажи ему: «Я вижу, как тебе больно. Я вижу, как ты страдаешь, как грустишь. Я принимаю тебя со всеми твоими чувствами. Мне очень жаль, что тебе так больно. Знай, что я с тобой. Я твой взрослый. Я буду всегда тебя поддерживать и защищать. Мы справимся. Я люблю тебя». Если чувствуешь потребность, проговори все это еще столько раз, сколько тебе необходимо, по кругу, снова и снова. Обнимай этого малыша и вливай в него свою любовь, свое тепло, свою энергию. Пускай он плачет у тебя на руках, пока не успокоится и не уснет, или не растворится в тебе. Дай себе на это время. Ты можешь одновременно жалеть и плакать. Дай себе проживать этот процесс так, как он идет. Плачь, дыши, проживай. Если хочется выть, вой. Снова смотри в эту ситуацию. Где в теле возникает реакция теперь? Возникает ли она вообще? Если возникает, то ныряй туда вниманием. Как она хочет быть прожита, высвобождена? Твои глаза закрыты. Даже если ты плачешь,

Тискаться без сексуальной подоплеки – тоже енот. Ловить дочь по всей квартире, поймать и затискать – енот. А еще у него есть опция, которую я называю «бедный енотик умирает». Это топчик, товарищи. Потому что здесь наблюдателю вообще лафа. Это же просто игра. За ней легче легкого наблюдать, не заваливаясь в трагедь. Я ложусь на ковер и, меняя позы, начинаю ныть. Как же енотику плохо, как енотик умирает, какой же енотик несчастный, бедный, боже мой! Да-да, 35-летняя баба ложится на ковер и кричит. Бедный, несчастный енотик умирает! Отлично работает, скажу я тебе. Ну, а мои клиенты делают это по той же инструкции, которую я дала тебе ранее. Один мой клиент, молодой парень, садится в таких ситуациях перед своей женой, которая давно и заранее предупреждена о проработках и сама в них со мной ходила, и начинает выгружать ей вслух, как же все ужасно, какой он несчастный и как тяжела его жизнь. Говорит, что у него уходит на это от получаса до часа. Заканчивается это, когда они начинают смеяться, потому что там, как правило, все по кругу, одно и то же, разными словами. Поэтому в какой-то момент это уже выглядит мультяшно и смешно. У него возникает ощущение, которое он назвал «фига себе, я загнался». И в какой-то момент у парня всплывает в голове мысль, что вообще-то у него все очень даже зашибись. И семья есть, и деньги, и профессия. И его отпускает. Тебе понравилась эта практика? Скажи мне, что она тебе понравилась, потому что иначе быть не может.